Глава 4. Расширяйте свою силу. Лидер на любом месте. Я спас жизнь. В декабре 2016 года, холодным дождливым утром, я ехал по богом забытым местам в Северной Калифорнии, недоумевая, почему нас занесло так далеко от города. Коровы сплошь и рядом заменили Starbucks. Я все чаще сверялся с Google-картами. Тут пропала сеть. Наконец машина остановилась перед старой мельницей. К моему удивлению, внутренние помещения и двор, которые раньше служили для совсем иных целей, превратились в место для таких жизнеутверждающих событий, как свадьбы и встречи выпускников. Такое резкое преображение показалось мне символичным. Так я узнал о новой программе в Кайзер Перманент, которая превратила регистраторов и другой обслуживающий персонал в медиков-спасателей. К моменту нашей встречи, благодаря этой программе, были спасены жизни 471 человека. В комнате, обычно резервируемой для невест и их подружек, я имел честь встретиться с доктором Санджаем Марваха и Моникой Асеведу из Permanent Medical Group, которые рассказали мне о программе «Я спас жизнь». Их подход был прямолинейным и новаторским – дать возможность всему персоналу больницы, даже работникам без медицинского образования, оказывать медицинскую помощь. Знаю, вы подумали, это готовый иск об оказании медицинских услуг без лицензии, но выслушайте до конца. В организации с малым потенциалом всегда есть четкое разграничение, кто способен возглавить процесс изменений. Стиснутые иерархией, такие организации создают ложную дихотомию между теми, кто обладает властью решать, вводить новшества или действовать, и теми, кто обязан слепо им следовать. Легко воспринимать врачей и медсестер в качестве провайдеров медицинских услуг, а регистраторов и администраторов как вспомогательный персонал. На первый взгляд, логично разделить задачи в условиях больницы. Но, как мы убедимся, такой подход ограничивает нашу возможность подключиться к большому потенциалу. Предположим, у вас болит ухо. Вы идете к терапевту. Ждете полчаса, вас приглашают в смотровой кабинет, он проводит беглый осмотр и выписывает направление к лор-врачу. Вы записываетесь на прием к специалисту, заполняете гору бумаг, врач задает вопросы о вашем ухе, и вы платите на регистратуре за прием. Все это кажется нормальным, так как у вас проблемы с ухом. Ну а если на самом деле причиной боли в ухе стал вирус, который вы подхватили, потому что бессонница и стресс ослабили ваш иммунитет? В конце концов, в организме все взаимосвязано. Но так как лор-врач специализируется на ушах, он может и не спросить о вашем самочувствии или режиме сна и потому не обнаружить истинной причины недуга. В современном мире, где специализация медиков становится все уже, команда проекта «Кайзер Перманент» задалась вопросом, как сделать шаг назад и увидеть более широкую картину. Они нашли очень простой ответ – отвергнуть ложную дихотомию, правящую в большинстве больниц мира, и уполномочить тех, кто традиционно не наделен ролью поставщика медицинских услуг, решать проблемы здоровья, которые могут быть упущены в организации с жесткой иерархической структурой. Один из самых эффективных инструментов поддержания здоровья – профилактический осмотр. Учитывая это, команда из проекта «Кайзер Перманент» решила перестроить работу регистратуры с тем, чтобы увеличить количество пациентов, которые воспользуются преимуществами профилактического осмотра и раннего выявления заболеваний. Теперь, если вы звоните, чтобы записаться на прием по какой бы то ни было причине, пусть из-за боли в ухе, специалист колл-центра прежде всего проверит, не пропустили ли вы профилактическое обследование, маммографию, цервикальный или колоректальный скрининг, а затем спросит, не хотите ли вы на них записаться? Прелесть этой программы. Всем, кто вовлечен в наблюдение, предоставление или планирование медицинских услуг с медицинским образованием или без, предоставляется право внести свою лепту в достижение основной цели организации в улучшение здоровья пациентов. Это еще как работает. Если пациент записывается на обследование и у него обнаруживают рак на ранней стадии, с большей долей вероятности он поправится. В Кайзер Перманент обнаружили, что из 1179 женщин, которым был поставлен диагноз «рак груди» с момента запуска программы «Я спас жизнь», 40% сделали маммографию по рекомендации немедицинских работников больницы. Программу оправдала бы даже одна спасенная жизнь. 471 спасенная жизнь — это невероятно. Если я спрошу, кого вы считаете главными героями больницы, вы вряд ли вспомните о регистраторах, группе людей, которые никогда не заходят в операционную, не берут кровь, не читают рентгеновские снимки и даже не встречаются с пациентами лицом к лицу. Очень часто эти герои сидят в колл-центре. Чтобы убедить пациента прийти на обследование, им приходится опираться только на эмоциональную связь, данные из карты и свое умение рассказывать истории по телефону. А чтобы делать все это эффективно, требуется верить в силу своего слова, чтобы иметь право сказать «Я спас жизнь». Ключ к успеху этой программы в возможности любому стать лидером независимо от должности, наличия высшего медицинского образования и стажа работы. Другими словами, в системе, где каждый, независимо от его должности, может играть первую скрипку. Неважно, в какой сфере и кем вы работаете, ваша вера в то, что вы можете играть важную роль, приумножает ваш потенциал. Те, кто пытается быть суперзвездой в одиночку, кто верит, что преобразование ему под силу только на руководящей должности, достигает исключительно малого потенциала. Но когда любой человек в системе, независимо от его формальной роли, вносит свой вклад в возникновение позитивных перемен, его достижения практически ничем не ограничены. Необходимо освободиться от тирании ярлыков, если мы хотим достичь большого потенциала. Очень многие верят, что лидерство — это индивидуальный вид спорта, бремя одиночек. Однако попытка принять всю ответственность на себя — самый быстрый путь к выгоранию. Если бы вы были заведующим отделением и полагали, что результаты лечения каждого пациента зависят только от вас, довольно скоро вы почувствовали бы усталость от сострадания. Точно так же, если бы вы были менеджером по продажам или финансовым директором и считали себя единственным, кто отвечает за прибыль компании, вы были бы раздавлены грузом этой ответственности. Если бы вы, как родитель, чувствовали себя обязанным принимать все решения, касающиеся будущего вашего ребенка, то лишь добились бы максимального напряжения в отношениях с ним. Только подумайте, как часто говорят руководителям с высоким потенциалом. Если вы хотите, чтобы работа была сделана хорошо, сделайте ее сами. Это не только неверно, это самый быстрый путь загубить все ваши задачи. Ваше время и энергия ограничены, но спрос на них бесконечен. Вы просто не можете удовлетворить все запросы, пока не распределите свои обязанности между теми, кто также работает ради ваших общих целей. В начале этой книги я уже рассказывал об исследовании на стыке нейробиологии и позитивной психологии, продемонстрировавшем, насколько пагубно и для отдельных людей, и для компаний относиться к успеху как к игре с нулевой суммой. Тоже верно и в отношении лидерства. Если вы верите, что лидерство и влияние — ограниченные ресурсы, доступные лишь топ-менеджерам, эта ваша убежденность отключает ту часть мозга, благодаря которой вы могли бы найти новые возможности самому стать лидером. Такой когнитивный тупик не только не позволяет вам увидеть, что именно вы можете изменить, но и забирает вашу энергию, снижает креативность, ощущение счастья и, в конечном счете, эффективность. если мы довольствуемся малым потенциалом, лучше оставить лидерство формальным руководителям. Но если мы стремимся к большому потенциалу, то должны вдохновлять и давать возможность другим, на любой должности, принять на себя ответственность. Отринув идею, что только избранные обладают силой лидера, вы резко увеличиваете не только собственный потенциал, но и силу группы в целом. В предыдущей главе вы узнали, как создать и упрочить экосистему потенциала, окружив себя людьми с высоким потенциалом. В этой главе вы узнаете, как расширить понятие лидерства, чтобы вы могли руководить, какую бы должность вы ни занимали, а также увеличить силу и влияние, предоставляя другим возможность делать то же самое. В историях о школьной фабрике, провалов в Айове и эксперименте в технологической компании с капитализацией $17 миллиардов, а также о моих исследованиях в компаниях и университетах по всему миру, я раскрою вам, какие шаги нужны для расширения своего потенциала и в жизни, и на работе. Все начинается с основополагающего правила – расширения. Силу надо распознать, возжелать и укрепить. Где же, как не в школьном округе Кардинал, штат Огайо, увидеть это кардинальное правило в действии? Кардинал рулит. В 2010 году Джоэл Педерсон искал работу школьного управляющего. Он принял предложение от государственного школьного округа Кардинал, учебные заведения которого были печально известны во всем штате. Школы Кардинала, самого бедного из 99 округов штата Огайо, находились среди 10% худших государственных школ США, по оценке администрации Обамы. Эту школу воспринимали как фабрику провалов, термин из документального фильма «В ожидании Супермена», обозначающий учебные заведения, создающие барьеры на пути экономического процветания своих выпускников. «В ожидании Супермена» — документальный фильм о низком уровне современного государственного школьного образования в США, вышедший в 2010 году. Близкие друзья и семья Джоэла отговаривали его от этой работы. По их словам, округ был токсичным и безнадежным. Джоэлу грозило выгорание и полное разочарование в том пути, который он выбрал. Но Джоэл был оптимистом и не придавал значения тому, что рассказывали о кардинале. Он считал, если всех в экосистеме убедить, что у них есть сила для значимых перемен, можно поднять потенциал и результативность всей системы и каждого человека в ней. Он принял предложение и вышел на работу. Как-то, проходя мимо витрины книжного магазина сети Barnes & Noble, Джоэл обратил внимание на книгу с вызывающей оранжевой обложкой — мою. Он начал читать «Преимущества счастья», где описывался как раз тот подход, который он хотел применить в кардинале. И новоявленный управляющий немедленно начал внедрять позитивные изменения. Джоэл знал, что ему пригодится любая помощь, чтобы поднять его лидерский потенциал. Поэтому первым делом он определил, кто из окружающих может стать его агентами позитивного влияния. Он нашел учителей с горящими глазами, которые все еще верили в силу образования, и продвигал их как руководителей всех важных школьных комитетов. Потом с их помощью он стал воздействовать на сердца и умы всех членов экосистемы. Большинство людей ошибочно полагают, что в школах властью обладают только учителя, директора и управляющие. Когда Джоэл задумался, кто самые влиятельные люди в кардинале, в его список попали не только учителя и представители школьной администрации, но и работники столовой, библиотекари, дворники и охранники. В большинстве школ время от времени проводят тренинги для учителей и администрации, но тренинги по развитию лидерских навыков редко организуют для остальных не менее важных штатных сотрудников, водителей автобусов, подсобных рабочих или секретарей в директорской приемной. Джоэлу предстояло дать им возможность стать лидерами на своих местах. Но прежде всего ему надо было помочь этим людям осознать, что они — лидеры. Он убедил всех работников школьного округа, что независимо от их официальной должности, обязанностей или зарплаты, каждый из них может оказать значимое влияние не только на культуру школы, но и на будущее учеников. Затем перешел от слов к делу. Он призывал водителей автобусов писать записки каждому из пассажиров, чтобы порадовать детей. Он приглашал заменяющих учителей на тренинги для постоянного педагогического состава. Он разработал для работников столовые семинары по преимуществам позитивного мышления. Короче говоря, в своей звездной системе он постарался сделать суперзвездой каждого. Перемены уже начали давать результат, но Джоэл понимал, поддержать и закрепить первоначальный импульс получится только если люди поверят в этот культурный сдвиг. И в тот момент ему на глаза попался флаер, опять напечатанный на бумаге отвратительного оранжевого цвета. Это была реклама открытого семинара Ассоциации школьных управляющих, AASA, по позитивной психологии и моей притче «Оранжевая лягушка». «Оранжевая лягушка» изначально была сказкой для детей, которую я написал больше для развлечения во время долгого перелета из Австралии. Родители маленьких детей часто писали на веб-сайт моей компании и просили придумать простой способ объяснить малышам концепцию преимущества счастья задолго до того, как те смогут прочитать книгу, изобилующую описаниями научных исследований. Именно с этой целью я сочинил историю, интересную и доступную для детей, о ком-то, кто боялся, что позитивный настрой сделает его не таким, как все, но в конце концов убедился, насколько выгодно быть оптимистом. Это книга о лягушонке Спарке, который живет на острове, населенном зелеными лягушками. Спарк — изгой, потому что у него есть оранжевое пятнышко. Вдобавок к его необычному окрасу, Спарк еще и оптимист среди пессимистов. Чем больше Спарк пытается делиться позитивом с другими лягушками, тем больше становится его оранжевое пятно, из-за чего его еще сильнее отвергают. Спарк обнаруживает, что его оранжевый окрас не только защищает от хищников, очевидно, цапель, но и может передаваться другим, и он находит способы, как сделать остальных лягушек на острове оранжевыми. Разумеется, целью притчи было показать, как один оптимист может запустить цепную реакцию позитивности, которая захватит всех вокруг. Джоэл осознал, что он хочет добиться подобного эффекта в школах округа Кардинал. Наделить всех зеленых лягушек, работающих в школах, верой в то, что они и есть лидеры, что каждый способен помочь учащимся достичь своего полного потенциала. Так Джоэл превратил мастер-класс «Оранжевая лягушка» в идеологию, вокруг которой сплотил всех в кардинале. Цепная реакция пошла превосходно. Книжку прочитали все водители автобусов, учителя и повара. Вскоре они адаптировали рисунки из созданного нами комикса так, чтобы ее можно было читать всем классам. Немного погодя, инициатива исходила уже от учеников. Например, создать клуб случайных добрых дел, когда они собирались и делали значимые вещи для одноклассников, нуждающихся в поддержке. И персонал, и школьники начали практиковать благодарность, участие в примирении сторон, ведение журнала. Было ли их место в совете, или в подсобке, или в кафетерии, или за партой в классе? Был ли у них диплом вуза или только школьный аттестат? Эти оранжевые лягушки стали настоящими агентами перемен. Работая в школах по всей стране, я слышал много примечательных историй об учителях, изменивших жизни своих учеников. История школ кардинала отличается тем, что у них есть данные, которые позволяют количественно измерить эффект вовлечения в лидеры людей на любом рабочем месте. С 2012 года средний балл ACT у старшеклассников округа Кардинал вырос с 17 до 21 всего за 5 лет. ACT – тест для поступления в колледжи и университеты США. В 2016 году Кардинал мог похвастаться 92% выпускников, получивших диплом. Это впечатляющий результат для любой школы, но для школьного округа с минимальным государственным финансированием, который еще недавно называли «фабрикой провалов», это действительно невероятно. Джоэл сам суперзвезда в сфере образования, но вместо того, чтобы тянуть все перемены на себе, он распределил неподъемную ношу по всей своей звездной системе, которая светит несравнимо ярче, чем он мог бы в одиночку. Благодаря переменам, начатым Джоэлем и его командой, впервые за много десятилетий дети устремились в школы Кардинала. Родители, у которых была возможность отправить своих детей в школы более престижных районов, выбирали школу в беднейшем округе потому, что верили, здесь им дадут лучшее образование. Наконец, окружные власти выделили 5,3 миллиона долларов для продолжения положительных преобразований в муниципальных школах. И сегодня успешный опыт Кардинала повторяет школы Айовы, Аризоны, Висконсина, Мичигана, Кентукки и Иллинойса. Например, у школьного округа 54 в Шаумбурге, штат Иллинойс, одни из лучших показателей в штате, но управляющий Энди Дюрос уверен, что они еще сильнее смогут раскрыть потенциал школьников, если вся экосистема начнет функционировать на одной позитивной частоте. В апреле он и его директор Аманда Штокл провели исследование по мотивам оранжевой лягушки среди персонала, преподавательского состава и всех учащихся в школе Линкольн-Прейри. Через 21 день они обнаружили, что 91% школьников чувствуют себя счастливее на уроках, 70% стали счастливее за пределами школы и 85% уверены, что научатся быть еще счастливее. В конце третьей недели эксперимента 96,3% персонала и преподавателей чувствовали себя более позитивными. Джоэл и подобные ему люди смогли трансформировать свои школьные округа вопреки малым шансам на успех потому, что не только осознали свою силу изменить ситуацию, но и поняли, как расширить эту силу и превратить окружающих в настоящих реформаторов. В этой главе вы узнаете, как сделать то же самое, следуя четырем ключевым стратегиям. Стратегия номер один. Будьте первым на 11-м месте. Стратегия номер два. Подготовьте вдохновляющую речь. Стратегия номер три. Используйте прогресс как топливо. Стратегия номер четыре. Лидируйте даже за обеденным столом. Стратегия номер один. Будьте первым на 11-м месте. Осознайте свою способность лидировать. Бенджамин Цандер, руководитель Бостонского филармонического оркестра, много раз был номинирован на премию Грэмми, выступил на конференции TED с нашумевшей лекцией о музыке и страсти. Он привел в качестве примера историю виолончелистки, разочарованной тем, что занимала 11-е место в группе виолончелей. Она играла в одном из лучших и самых известных оркестров мира, но ее мысли занимали 10 человек перед ней. Хотя невероятный талант девушки позволил ей стать частью музыкальной элиты, она чувствовала себя последней, 11-й спицей в колесе. Ощущая ее разочарование, Цандер решил спросить у нее, как ему следует дирижировать в самой сложной части симфонии, которую они должны были отыграть на следующей неделе. Она очень осторожно поделилась своим мнением, и уже на следующей неделе Цандер дирижировал в этой части именно так, как она сказала, сорвав восторженные аплодисменты. Как сказал Цандер, с этого момента 11-я виолончелистка играла так, словно стала другим человеком. Почему? Теперь она чувствовала себя лидером, даже будучи в самом низу системы. Что понравилось мне в этой истории о потенциале? Не только что 11-я виолончелистка достигла новых высот мастерства, но вместе с ней на новый уровень вышел весь оркестр. Именно такая гармония и является целью большого потенциала. И чтобы ее достичь, надо дать людям возможность играть первую скрипку, независимо от их места. Мы все можем достичь подобной гармонии в нашей жизни и на работе, как только расширим представление о лидерстве, до сих пор преобладающее в большинстве компаний, школ и организаций. В исследовании Global Human Capital Trends, проведенном консалтинговой фирмой Deloitte в 2014 году, потребность в лидерах на всех уровнях определялась как одна из самых важных задач современных компаний. 86% респондентов оценили ее как срочную или важную. Анализируя выводы, руководители Deloitte указали, что культивирование лидерства на всех уровнях остается задачей номер один для компаний по всему миру. И все же только 13% респондентов говорят, что хорошо справляются с этой задачей. А это указывает на большой разрыв и предвещает нам мрачное будущее, если мы не начнем очень быстро давать возможность каждому, независимо от ранга, возраста и должности, выступать вперед и лидировать. Старое определение потенциала, то есть малого потенциала, основывается на мифе, что если вы не на руководящей должности и формально у вас нет власти, вы не сможете изменить людей и принятые нормы. Хотя это заблуждение все еще широко распространено в деловых кругах и сфере образования, даже обложка Harvard Business Review 2016 года утверждала, что вы не можете исправить культуру. Истина в том, что подобные изменения возможны. Но прежде вы должны осознать, что можете инициировать перемены, где бы вы ни были. Если вы 11-й виолончелист, вы можете подсказать дирижеру способ, который улучшит звучание всего оркестра. Если вы школьник, можете изменить настроение всего класса к лучшему или к худшему. Если вы менеджер среднего звена, то можете повысить качество общения ваших подчиненных с их детьми после работы, создав культуру поддержки вместо культуры стресса. Если вы скромный стажер или ассистент, то можете настроить своего босса на более результативные переговоры с клиентом, просто разослав документы по электронной почте за день до встречи. В Кайзер Перманент работники регистратуры спасли многих пациенток от рака молочной железы, просто спросив, не хотят ли они записаться на маммографию. Вера в свою силу оказывать влияние, независимо от вашего официального положения, первый шаг к росту вашего потенциала. Стратегия номер два. Подготовьте вдохновляющую речь. Прививайте жажду лидерства. В 1998 году корпорация государственной и муниципальной службы CNCS, агентство федерального правительства США, поддерживающее служение и волонтерскую деятельность, нашла прекрасную возможность расширить свое влияние. Им нужно было найти способ вовлечь молодежь в местные волонтерские движения. Моя сестра Эми Бленксон училась в старших классах и была страстно увлечена волонтерством. Узнав о предстоящей конференции, посвященной этой проблеме, она попыталась зарегистрироваться. К ее удивлению, ей отказали, так как конференция предназначалась только для взрослых. Серьезно? Однако вместо того, чтобы чувствовать себя бесправной и беспомощной, Эми направила эмоциональное и одновременно убедительное письмо Совету директоров CNCS. Если вы хотите привлечь к волонтерству молодежь, вы должны дать молодым возможность руководить этим движением. В Совете ужаснулись, обнаружив, что молодую девушку не допустили до участия в конференции по молодежному волонтерскому движению и быстро изменили свою позицию. В том году Эми стала самым молодым членом Совета корпорации государственной и муниципальной службы. И позже, в том же году, на молодежном съезде в Техасе, который она организовала, ученики старших классов торжественно пообещали отработать волонтерами 120 тысяч часов на проектах местных благотворительных и некоммерческих организаций. Вам тоже не обязательно занимать руководящую должность, чтобы быть лидером, давать такую же возможность другим и вдохновлять их. В конце концов, если увлеченная старшеклассница смогла побудить сотни молодых людей к переменам в их сообществах благодаря волонтерской деятельности, неужели мы все не сможем расширить свои лидерские возможности в наших городских сообществах и компаниях? Ключ к успеху – тщательная подготовка вдохновляющей речи. Она похожа на очень краткую презентацию, с помощью которой вы должны продать товар, пока лифт поднимает вас на последний этаж. Однако цель вашей воодушевляющей речи – убедить других стать силами позитивных перемен. Эта речь хороша не только тем, что мотивирует людей быть лидерами на любом месте, но и тем, что с ней можно выступить с любого места. Настроить людей, чтобы им захотелось перемен – всегда тяжело. В конце концов, люди – рабы своих привычек и потому могут сопротивляться новым необычным идеям. Поэтому вдохновляющая речь не должна быть экспромтом. Ее необходимо подготовить и структурировать. Так топ-менеджменту «Кайзер Перманент» потребовались недели, чтобы отточить свое послание работникам регистратуры, призванные убедить последних в том, что они тоже медицинские работники. Подумайте, что волнует тех, к кому обращена ваша речь? Например, вы пытаетесь вдохновить группу менеджеров по продажам, которых, как вы знаете, заботит только собственный доход и выполнение KPI на овладение инклюзивными методами руководства. Вы можете рассказать им об исследовании, согласно которому объем продаж напрямую связан с тем, как менеджеры обращаются со своими помощниками и сколько времени тратят на обучение младших продавцов в своих командах. Если ваша цель – помочь подростку-экстраверту обрести мотивацию для поступления в колледж, можете рассказать ему обо всех клубах на территории кампуса и вечеринках. Когда вы помогаете людям увидеть, почему они должны захотеть перемен, вы активируете их чувство обладания и ощущение, что это мое, трансформируя равнодушие и инерцию в потенциал. Моя мама преподавала английский в старших классах более 20 лет. Она часто указывала, ощущение, что здесь нет ничего твоего, душило потенциал тех, кто, как и она, работали в государственных школах. Каждый раз, когда возникала проблема или что-то ломалось, вместо того, чтобы взять ответственность на себя, проявить инициативу и сделать что-то, администрация обвиняла государство. Если школьников не волновала учеба, учителя обвиняли родителей. А если были недовольны ученики? Разумеется, они обвиняли учителей. Равнодушие и взаимные упреки распространялись как вирус. В результате каждый становился все беспомощнее и беспомощнее. Истинное лидерство в том, чтобы решать проблемы, а не постоянно искать виноватого и перекладывать ответственность. Нет никаких сомнений в том, что неспособность компании усиливать вовлеченность и поощрять проявление лидерства любого сотрудника, независимо от должности, напрямую влияет на бизнес-показатели. В отчете Института Гэллопа о состоянии мирового рынка труда, состоянии глобального рабочего места за 2013 год, говорится, что 63% сотрудников по всему миру чувствуют себя бесправными и не вовлечены в работу. Еще 24% испытывают активную отстраненность от рабочего процесса. Согласно отчету, эти работники не только неэффективны, они часто распространяют негатив и безразличие на коллег. Убытки из-за активной отстраненности только в Соединенных Штатах оцениваются в 500 миллиардов долларов ежегодно, цифра, которую трудно игнорировать. Кажется заманчивым списать или уволить деморализованных сотрудников, но эта мера даст краткосрочный эффект. Для успеха в долгосрочной перспективе необходимо открыть людям с активной отстраненностью путь позитивных перемен, а не дверь на выход. Майкл Манкинс и Дэвид Хардинг, проводя исследования для международной консалтинговой компании Bain & Company, смогли подтвердить цифрами, насколько вовлеченность сотрудников влияет на бизнес-показатели. Компании, которые привлекают, развивают таланты и управляют ими более эффективно, то есть получают все преимущества от уникальных навыков и способностей своих сотрудников, по их словам, добиваются невероятного роста производительности и увеличения операционной прибыли, которые на 30-50% выше, чем в среднем по отрасли. Благодаря вдохновляющему руководству и корпоративной культуре, основанной на миссии компании, такие организации способны высвободить гораздо больше скрытой энергии своих сотрудников, не имевшей прежде вектора. Несколько лет назад меня пригласили выступить для сотрудников страхового гиганта Allstate. Я узнал, как их генеральный директор использует вдохновляющую речь, чтобы заряжать 35 тысяч сотрудников, а топ-менеджеров – до новичков принять глобальные изменения в корпоративной культуре, которые он стремился внедрить. Один из способов изменить корпоративную культуру – привлечь первоклассного специалиста со стороны, который проведет все обучение. Обычно это обходится в миллионы долларов. Но генеральный директор Том Уилсон знал, что заставлять людей высиживать часы на корпоративных тренингах – не лучший способ дать им почувствовать, что частичка компании принадлежит и им. Вместо этого он хотел замотивировать армию чемпионов на позитивные перемены. Со своей командой он организовал кампанию «Лидер на каждом месте» и предложил работникам на добровольных началах провести тренинги для своих коллег. В своей вдохновляющей речи он призывал учиться навыкам лидерства и повышать свои знания. «Надевайте мантию лидера, какую бы позицию вы ни занимали», — убеждал Том. В итоге 280 наставников-волонтеров со всех уровней обучались у профессиональных преподавателей Allstate, а потом могли презентовать усвоенный материал любым способом по своему усмотрению. Результатом стало осознанное проявление творческого начала и инициативности. Чтобы увлечь коллег, тренеры создавали карточки, настольные игры, чучело животных. Более того, что тот факт, что волонтеры были из самых разных уровней организации, помог разрушить барьеры типичной корпоративной иерархии. Преподавателей заряжало и то, что на их тренинге мог присутствовать начальник начальника, их непосредственного руководителя. Их энтузиазм был заразителен, вдохновлял коллег не только выполнять задания, но и продолжать движение в направлении дальнейшего обучения и по вектору перемен. Как сказал один из участников программы, «У меня были определенные ожидания от должности младшего руководителя». Однако мне поручили выполнение таких обязанностей и дали возможность проявлять себя лидером фактически каждый день, что это превзошло все мои ожидания. В первый год работы я отвечал за планирование мероприятий для тысяч людей, чтобы собрать пожертвования для фонда пострадавших от домашнего насилия Allstate. Сейчас на втором уровне я уже провожу собеседование и отвечаю за набор новой группы для моей собственной программы. Именно это мы имеем в виду, когда говорим о лидерстве на каждом месте. Когда я выступал на конференции Allstate, посвященной официальному старту этой программы, меня впечатлили две вещи. Во-первых, объединяя работников разных уровней корпоративной иерархии, на выходе вы получаете невероятное взаимное обогащение идеями и возникновение новых связей, опоры, мосты и толкатели. Благодаря чему станет проще привить новую культуру всем сотрудникам компании, а также ускорить внедрение перемен. Во-вторых, приглашение становиться лидерами, независимо от должности, производит долгосрочный положительный эффект. Эти 280 чемпионов позитивных перемен не вернулись обратно к положению простых винтиков, как в других компаниях. Напротив, они остались заинтересованными и вовлеченными и постоянно поднимали потолок своего лидерского потенциала. Кроме того, возможное присутствие на их тренингах начальника, их непосредственного руководителя, позволяло им сохранять высокую мотивацию и постоянно быть в тонусе. Это увеличивало их шансы на повышение, а также позволяло руководителям обнаружить, раскрыть и продвинуть таланты, которые в противном случае могли остаться незамеченными. Аналогичную работу по внедрению позитивных организационных изменений посредством более инклюзивного лидерства провела United Health Group под руководством старшего вице-президента по культуре Дэйва Спаркмена и его команды. Вместо того, чтобы в одиночку менять корпоративную культуру компании, где работает больше 230 тысяч сотрудников, Дэйв произнес вдохновляющую речь и предложил коллегам добровольно стать послами культуры. Для этого сотруднику United Health Group требовалось пройти дополнительное обучение и взять на себя большую ответственность без увеличения зарплаты. Циник бы предположил, что согласилось 5, максимум 10 человек. На самом деле количество желающих было гораздо больше. Сейчас Дэйв уже назначил 10 тысяч послов культуры United Health, и их число продолжает расти. Люди хотят участвовать не только потому, что желают улучшить культуру. Они стремятся стать лучшими лидерами. Когда я беседовал с Дэйвом на конференции в Фениксе, оказалось, что недавно он побывал в Азии 4 раза, Бразилии и Европе. Все за последний месяц, чтобы произнести свою мощную вдохновляющую речь о том, что культурные перемены требуют чемпионов. Мало-помалу его небольшая, но блестящая команда евангелистов продолжает увеличивать свое влияние по всему миру, вдохновляя послов из разных стран и говорящих на разных языках на перемены вместо того, чтобы ждать, когда изменится мир. С помощью вдохновляющей речи вы можете пригласить людей стать агентами позитивных перемен в вашей жизни. Когда я страдал от депрессии, то рассказал друзьям, как они мне нужны, и быстро получил от них необходимую поддержку и помощь. Даже родители могут побудить своих детей к большей ответственности, например, пригласив их на семейный совет или дав им право голоса в выборе наказания или награды, которые они заслужили. Либо же назначьте их ответственными за полив растений, которые вы вместе посадили, или за кормление домашних животных, или позвольте старшему ребенку проявить себя при уходе за младшими. Помню, однажды вечером я вернулся из поездки настолько вымотанным, что не было сил потратить час и уложить сына спать. В момент вдохновения я спросил Лео, сможет ли он уложить меня. Взволнованный неожиданной ответственностью, он бросился выполнять свой ежевечерний ритуал, все те вещи, которые обычно делал для него я. Он положил свои грузовики в кровать, надел пижаму и почистил зубы. Затем накрыл меня одеялом и даже был так любезен, что отдал мне один из грузовиков, чтобы я с ним спал, и выключил свет, прежде чем гордо убежать в свою комнату и быстро уснуть. Оказывается, с грамотной, вдохновляющей речью мы можем помочь даже 3-летке активировать его лидерский потенциал. Стратегия номер 3. используйте прогресс как топливо. Подкрепляйте лидерство. Подразделение консалтинговой компании Computer Sciences Corporation стоимостью 17 миллиардов долларов переживало тяжелые времена. Согласно исследованию Владки Хлупич, профессора Лондонской Вестминстерской бизнес-школы, рост и прибыль компании застопорились, работы не хватало. Доходы падали, а затраты на зарплату оставались по-прежнему высокими, что лишь усугубляло проблему. Тем, кто работал в крупных компаниях, известно, что последует. Руководители спешно берут бразды правления и начинают диктовать решения с высоты их постов и должностей. Неудивительно, что начались безжалостные, убийственные для атмосферы в коллективе сокращения и увольнения, жесткие распоряжения, как повысить производительность, требования работать больше за меньшие деньги. И без того плохие дела стали еще хуже, когда руководители подразделения включили контроль сверху вниз, требуя соблюдать формальную процедуру согласования для всех консалтинговых проектов. Как писала Владка, это привело к снижению производительности, негативно сказалось на мотивации сотрудников, из компании начали уходить хорошие работники, и их все труднее было заменить. Расходы на замещение и обучение новых сотрудников прибавились к издержкам и снизили операционную прибыль. Эти действия замедлили принятие решений, уменьшили готовность идти на риск и подорвали предпринимательский дух. Понимая, что модель управления «команда плюс контроль» терпит неудачу, руководители решили взять власть из рук топ-менеджеров и раздать ее всей организации. Они дали возможность консультантам самим организоваться в команды, перед которыми поставили задачу достичь высоких результатов, не нарушая базовых ценностей прозрачности, справедливости и сотрудничества. Наделенные доверием и этой новоприобретенной возможностью принимать решения, сотрудники, независимо от занимаемого положения и опыта, вскоре стали лидерами в своих командах. Результаты оказались поразительными. За первый год прибыль выросла на 151%. Знаете, что еще удивительнее? Точное знание до десятых долей процента, какого процесса они достигли, замотивировало лидеров еще больше вкладывать в свои команды, делая их ответственными за правильный обмен информацией, за обеспечение коллег необходимыми ресурсами и наставничество. На второй год прибыль снова выросла, в этот раз на 238%. Сила перемен распространилась еще дальше. Второе подразделение, вдохновленное такими показателями, воспроизвело звездную систему коллег, предоставив своим командам больше власти и автономии. Их прибыль возросла еще больше, на 295%. Вот так прогресс стал топливом для большого потенциала. Чтобы поддерживать перемены, мы должны вознаграждать и поддерживать усилия реформаторов. Очень важно использовать прогресс как мотивацию, чтобы люди продолжали воплощать свои лидерские качества на любой должности. Например, в Кайзер Перманент фиксировали успех своей программы и следили за тем, чтобы весь персонал точно знал, сколько жизней они спасли. В школьном округе кардинал Джоэл Педерсон потратил немало сил, чтобы все сотрудники, от охранников до работников столовой, знали о том, насколько выросло количество выпускников, успешно сдавших экзамены. Когда люди видят плоды своих трудов, запускается цикл обратной позитивной связи, в котором прогресс выступает катализатором еще больших перемен. Неважно, на каком месте мы сидим. Мы все можем использовать прогресс для раскрытия все большего и большего потенциала в нашей команде, на работе или дома с детьми. Когда ваш ребенок учится читать, вы можете вести список прочитанных книг, чтобы он помнил то удовлетворение, которое испытал, прочтя книгу от корки до корки. Если ваша команда принимает участие в волонтерском проекте, вы можете принести на следующее собрание материалы или фотографии, зафиксировавшие ваши результаты. А уж если ваш босс доверил вам новый проект или поручил нового клиента, вы можете в деталях рассказать ему, какой вклад вы внесли в норму прибыли. Помните, большой потенциал – это добродетельный цикл. Чем больше вы распространяете свою силу на окружающих, тем сильнее становитесь сами. Стратегия номер 4. Лидируй даже за обеденным столом. Наделите любую работу смыслом. Когда говорю о лидерстве на любом месте, конкретному человеку или группе людей мне часто возражают. А если моя работа просто не дает никаких шансов для лидерства, не говоря уже о движении к большому потенциалу? Я объездил более 50 стран, где обсуждал с работниками компаний, что мотивирует их стремиться к большему потенциалу. Многие говорили, что если бы они были больше вовлечены в процесс, если бы их инициатива что-то изменить поощрялась, если бы у них была идеальная работа, поддержка босса, должность мечты и так далее. Но тем не менее я уверен, путь к лидерству – можно найти практически на любой работе, но сначала надо найти в ней смысл. Блистательная Эми Вжесневский, профессор организационного поведения в школе менеджмента Йельского университета, большую часть своих исследований посвятила наделению высоким смыслом нашей ежедневной работы. Согласно ее концепции, на свои должностные обязанности люди смотрят через призму либо работы, либо карьеры, либо призвания. Работа – то, что терпишь ради зарплаты. Карьера дает статус или положение в обществе. Призвание – дело, ставшее смыслом жизни и неотъемлемой частью вашей идентичности, отражением вашей сущности, которое дает чувство удовлетворенности и значимости. Призвание и есть путь к большому потенциалу. Если спросить, какую работу вам труднее всего было бы считать призванием, что бы вы сказали? Когда люди сталкиваются с таким вопросом в анкетах, самые распространенные ответы – уборщик в доме престарелых, оператор на платной дороге и мусорщик. Обычно люди считают такую работу максимально непрестижной, с самым низким уровнем влияния и лидерского потенциала. Но исследование Вжесневский показало, когда вы спрашиваете людей, что для них их работа, просто работа, карьера или призвание, ответы распределяются практически одинаково в любой профессии. Например, Вжесневский обнаружила, что секретари-референты, санитары и даже уборщики в домах престарелых видят свою работу как истинное призвание точно так же, как и представители других профессий. Другими словами, мы все можем наделить нашу работу смыслом, независимо от занимаемой должности. В следующий раз, когда пойдете в большой супермаркет, обратите внимание на упаковщиков за кассами. Скорее всего, вы увидите подтверждение формулы Вжесневский. Треть упаковщиков будет выглядеть скучающими и вялыми, треть – профессиональными, но равнодушными, а треть – жизнерадостными, энергичными и любезными с покупателями. Одна и та же работа, три разных подхода. Полагаю, даже счастливая треть не хочет оставаться упаковщиками до конца жизни, и вряд ли они думают, что это работа мечты и способ максимальной самореализации. Тем не менее, и в ней они смогли найти смысл, пошутить с покупателем или одарить его комплиментом, облегчить работу кассира, ускорив движение товаров по ленте, или внести свой вклад в защиту окружающей среды, убедив покупателя использовать бумажный или текстильный пакет вместо пластикового. Такие люди – хороший пример того, что можно не только выбрать роль лидера, но и наделить любую работу смыслом. Большой потенциал начинается с вас. Это значит, что именно вам нужно наделить смыслом вашу нынешнюю работу. Сделайте это прямо сейчас. Помогаете ли вы улучшить жизнь других, пусть в совсем крошечном масштабе? Можете ли вы взаимодействовать с людьми на более глубоком уровне? У вас есть возможность сделать чей-то день ярче. Вы помогаете, пусть по чуть-чуть изменить мир к лучшему. Это вопросы не только для обдумывания в одиночестве. Их надо задавать и в командах, и в семьях. В книге «Преимущества счастья» я уже писал об одном исследовании, согласно которому даже 2 минуты в день, потраченные на то, чтобы записать в дневник все значимые находки и откровения в работе, помогают вашему мозгу не только опознать эти моменты как значимые, но и найти способы наполнить ими повседневную жизнь. Копайте глубже. Спросите себя, можете ли вы применять свои уникальные навыки на работе? Вашу креативность, ваш эмоциональный интеллект, умение понимать цифры. Найдите способ убедиться, что вы используете по крайней мере одну вашу уникальную силу каждый день. Вам будет легче увидеть в вашей работе призвание, если вы вложите в нее себя целиком. Многие люди не могут разглядеть в своей нынешней работе призвание, так как планируют когда-нибудь заняться чем-то другим. В результате они романтизируют работу мечты или зацикливаются на ней, забывая обо всех привлекательных аспектах текущей деятельности. Не позволяйте мечтам о будущем парализовать вас. Нет ничего плохого в амбициях и целях на будущее, но если вы постоянно ищете, где трава зеленее, вы никогда не увидите красоты места, в котором находитесь сейчас. Помните, ни успех, ни потенциал, ни суть вашей работы не являются игрой с нулевой суммой. Помогая другим найти смысл их личной жизни и профессиональной деятельности, вы не только не уменьшаете свои возможности обрести значимость, вы их приумножаете. И именно значение, которым вы наделяете свою деятельность, позволяет нам вести за собой других. Лидируй даже за обеденным столом. Первой женщиной-президентом в Африке стала знаменитая Элен Джонсон Сирлиф из Либерии, чья отвага и храбрость позволили ей преодолеть все преграды и стереотипы и в итоге занять высшую государственную должность. Она писала: «Ваша мечта всегда должна быть такой большой, чтобы ваших нынешних возможностей не хватало для ее достижения. Если ваши мечты вас не пугают, они недостаточно велики. А большие мечты требуют от вас расширить свой потенциал и вывести его за пределы ваших индивидуальных возможностей. Поэтому в завершении этой главы я расскажу историю о том, как многое можно изменить, если мы мечтаем по-крупному. В свой первый день в колледже я познакомился с Энн С. Ким. В отличие от большинства студентов Гарварда, которые хотели устроиться на работу поденежнее, Энн стремилась к наибольшему влиянию. Через 10 лет Энн уже работала с генеральным хирургом США и предлагала способы, как сделать людей здоровее по всему миру. Энн всегда была убеждена: если мы хотим жить в лучшем мире, нам надо расширить возможности влияния и дать больше полномочий даже тем, кому достается минимум, детям из бедных семей. Генеральный хирург США, глава офицерского корпуса службы здравоохранения США. Бывший генеральный хирург США Мивек Мёрти сказал в 2016 году: «Я думаю, что если мы хотим создать более здоровую страну, то должны расширить возможности большого количества людей менять свою жизнь. Но мы также должны дать им шанс поменять окружающую их среду. Огромное влияние на состояние здоровья нашего общества может оказать улучшение питания, особенно для детей из неблагополучных семей». Итак, Энн вместе с Объединенным школьным округом Сан-Франциско и международной консалтинговой фирмой IDEO начала искать способы, как бедный ученик начальной школы может перейти на здоровое питание, сидя в школьной столовой. Как оказалось, одной из самых больших проблем школьников в этом округе было не отсутствие здоровой еды в меню. Дети просто не выбирали такие блюда. Старшеклассники ненавидели очереди и саму обстановку в столовой, поэтому большинство избегало организованных обедов и уезжало из школы в поисках фастфуда. Младшим школьникам есть здоровую еду в столовой было страшно из-за давления и насмешек одноклассников. Дети следили и обсуждали, что у кого в ланчбоксах. В итоге некоторые предпочитали вообще ничего не есть или меняли один нездоровый вариант на другой, лишь бы их не увидели у линии раздачи. Проанализировав ситуацию, Энн и ее партнеры из IDEO обнаружили, что большую часть этих проблем можно обойти, просто позволив детям поучаствовать в эксперименте. Вместо того, чтобы без всякой охоты стоять в очереди и ждать, пока повара плюхнут на тарелку то, что считается блюдом дня, ученикам предложили по очереди попробовать себя в роли официантов, развозящих тележки с едой для своих одноклассников. Вместо выдачи индивидуальных порций еду подавали в духе семейных обедов. Ребенок, которому меньше досталось, теперь мог просто попросить: «Пожалуйста, передайте горошек», вместо того, чтобы голодать или подвергаться насмешкам. Мало-помалу школьники почувствовали, что у них есть право голоса. Они начали предлагать блюда, которые им нравятся. Они видели, как другие ученики выбирают шпинат. Это воодушевляло их просить полезные продукты. Детям также рассказывали о том, что входит в состав их блюд. Они узнали о хорошем холестерине и глютене, что побудило их стать образцами для подражания в семьях. Возвращаясь домой, они спрашивали, какое масло использовалось для выпечки печенья. Дети стали частью процесса, а не его жертвами. Конечно, одним обеденным меню не решить все проблемы, но оно стало ключом, запустившим добродетельный цикл. Администрация сэкономила деньги, ведь еды стали выбрасывать меньше. Школу отметили за успех инновационной программы, и даже в округе стало безопаснее, потому что меньше подростков неслось на бешеной скорости до ближайшей точки быстрого питания. Не говоря уж об улучшении рациона школьников, что уменьшило заболеваемость, повысило успеваемость и снизило буллинг. Все началось с того, что ученикам дали возможность стать лидерами за обеденным столом. Когда мы берем на себя смелость предоставить больше власти другим, мы неожиданно обнаруживаем, что с наших плеч свалилась тяжелая ноша, и это придает нам больше сил. Это и есть искомый добродетельный цикл. Мы все способны вдохновлять других людей мечтать, узнавать, делать и становиться кем-то большим, независимо от нашего положения.